Послесловие. Авторы признательны читателям, дошедшим до конца этой книги. Совершенно очевидно, что в воздухе повис раздраженный вопрос: «Ну и что теперь делать?» Родители спросят: «Коль нынешнее образование никуда не годится, что делать с детьми?» Ни сил, ни желания, ни возможностей давать им домашнее образование у нас нет. И как нам теперь жить, прочитав всю эту многогранную критику? Авторы же якобы не предлагают ничего глобально конкретного, в книге нет четкой новой парадигмы образования, только общие расплывчатые рекомендации. Зачем же вообще было ее писать? Ответим так. Конечно, легче засунуть голову в песок и делать вид, что в школьном образовании имеются лишь отдельные недостатки, но в целом эта система не представляет собой профанацию и полное фиаско. Но изложенные в книге факты говорят об обратном, и авторы не находят ничего лучше, чем сказать «предупрежден, значит вооружен». Образование – не единственная область общества, в которой далеко не все в порядке. И об этом наши другие книги. Да, критиковать легко, предлагать трудно. Особенно в ситуации высочайшей степени неопределенности, в которую погрузился современный мир. Родителям можно посоветовать успокоиться и не слишком донимать своих чад, назидательно увещевая их, что если они не будут приносить хорошие оценки, то жизнь у них не сложится. Лучше рассматривать детей как партнеров на корабле жизни, плывущем в неизвестность. Теоретики педагогики, ознакомившись с книгой, скажут: «Мы не увидели новую парадигму. Сегодня ткни в любое место в образовании и получишь проблему, а предлагаемые частные педагогические находки не являются эксклюзивными и не носят системного характера, а главное, в них не просматриваются ни методика, ни дидактика. Можно взять любого учителя с опытом, и он накидает десятки подобных находок и решений ситуации, а хочется увидеть дидактические построения и методические подходы, а главное – предложение новой образовательной парадигме в противовес существующим идеям». Мы ответим: разработка новой парадигмы образования не была нашей целью. И если бы мы осмелились на такую попытку, вы бы нас первые раскритиковали, не оставив в нашей программе камня на камне. Ведь неизвестно, куда пойдет развитие общества в следующие десятилетия. Смысл нашей книги как раз в том, чтобы высветить проблемы, конструктивно критиковать и рассуждать о путях их решения. А если серьезно, то в такой атмосфере неопределенности, в которой пребывает современный мир, стратегические решения неуместны. Можно только рассуждать о краткосрочных тактиках, что мы и делаем. Мы же не можем сказать очередному поколению: «Простите, ребята, в мире столько неопределенности, что мы вас лучше будем мучить по-старому, а вот для ваших детей придумаем что-нибудь получше». Хватит с нас потерянных поколений, в которое превращается и нынешнее поколение школьников, благодаря всем проблемам, описанным в этой книге. Учителя возмущенно спросят авторов: «Да кто вы такие, чтобы перечеркивать наш многолетний, беззаветный педагогический труд, именуя его профанацией?» Увы, дорогие учителя, так или иначе мы ваши коллеги. Оба соавтора книги всю жизнь занимались преподаванием на разных уровнях, и в этой книге поставлено больше вопросов, чем дано решений, не потому что мы укрыли их от вас, а потому что предлагаем искать решения вместе. Мы с вами такие же странники на том же корабле, где плывут родители с детьми, и, увы, мы вместе плывем в неизвестность. Мы не знаем, каким будет завтра, что готовит нам будущее, но что мы знаем точно, так это то, что на нашем корабле не должно звучать взаимных упреков. У авторов нет надежды на то, что эту книгу прочтут дети, и поэтому нет смысла обращаться к ним. Однако из-за них как раз весь сыр-бор. А посему, если какой-то дотошный школьник или школьница прочитает эту книгу или просто заглянет в конец по привычке, как в задачнике, ища ответов, мы скажем им так. Дорогие наши посланники в будущее, у нас нет готовых ответов. Давайте их искать вместе. Конец книги. Текст читал Андрей Канаев.